Good. Рефлекс, Сергеевич. Ну, какой-то тут армейский, вроде мы гражданские люди. Такой, да. Там, товарищи офицеры. Да, значит, по моим записям значится, что мы остановились в том месте, где у меня записано характер обязанности залогодателя. Я понимаю, что вам это, может, ни о чем не говорит, но тем не менее предложил с этого места и пойти дальше. Вот, и интересную вещь я обнаружил по поводу характера обязанности залогодателя. Хотя я не уверен, что это относится именно к характеру, но тем не менее здесь это себе отметил. О подходах наших братьев славян, как говорится, белорусской юриспруденции. Нет, ну такая тоже может быть. Вот. У них даже язык свой есть. Вот. И вот у них есть постановление Президиума Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь 99 года о применении гражданского и хозяйственного процессуального кодексов. И вот здесь у них в этом постановлении сказано, что повод пониманию, так сказать, суда, обязанность залогодателя может быть солидарной или субсидиарной. Вот. Правда, к сожалению, не сказано, что бы это значило. Вот. И я не очень, откровенно говоря, в общем-то, понимаю. То есть, видимо, они имеют в виду, что возможность обратить взыскание на заложенное имущество, при субсидиарной, понятное дело, обязанности, надо полагать, она появляется тогда, когда не исполняет обязательства должник. Ну, видимо, это похоже, может быть, на те подходы, которые у нас раньше были вообще к солидарным, субсидиарным обязательствам, когда к субсидиарному должнику можно было предъявить иск лишь при неуспешном взыскании с основного. Наверное, это, скажем, говоря, у них вот так вот имеется в виду. По российскому же законодательству такого ограничения нет, и практика показывает, что наиболее часто иски предъявляются совместно, то есть о взыскании основного долга и сразу же об обращении взыскания. Понятно, что это как бы удобно с практической точки зрения. Но были попытки, судя по практике даже и Президиума Высшего арбитражного суда, мне кажется, я помню одно дело, предъявить вот такой иск об обращении взыскания на заложенное имущество как бы изолированно. Вот, не вдаваясь в подробности основного долга. И вот тогда Президиум, отменяя судебные акты, указал, что это невозможно. И в то же время, если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, как бы, то, наверное, нет никаких возражений против того, чтобы сначала было рассмотрено изолированно, опять же, независимо от наличия залогового правоотношения, иск о взыскании долга, а потом уже отдельно иск обращение взыскания на заложенное имущество. Хоть в такой последовательности возражений нет. И я, правда, не очень уверен, относится ли это к характеру, так сказать, обязанности залога дателя. Ну вот, белорусские изыскания натолкнули меня на такие размышления. Вот. А вообще, интересная, конечно, вещь, вот, если действительно посмотреть, что такое обязанность залога дателя. Вот мы привыкли для обязательных отношений понимать, что ну, это какое-то деяние в широком смысле, наверное, да, если классические, наиболее специальные обязательства, действия или деятельность какая-то, ну, действие, грубо говоря, да, вот в самом таком упрощенном виде, по отрицательным обязательствам, соответственно, бездействие, а вот возникает вопрос, какие действия в смысле залогового правоотношения должен совершать этот самый залогодатель. Может быть, мы как раз усмотрим здесь отрицательное какое-то обязательство не совершать никаких действий, которые могли привести к прекращению залогового права. Вот, наверное, эти все построения, они имеют место там и тогда, где и когда мы воспринимаем концепцию обязательственного правоотношения залога как обязательственного правоотношения. А вот если встать на концепцию вечного, то, наверное, это все будет просто излишне. Или, по крайней мере, будет сужаться до тех вспомогательных, так сказать, дополнительных обязанностей залогодателя, направленные на охрану, сохранение предмета залога. Я, кстати сказать, помню, в прошлый раз обещал вам вспомнить забытый пример, добытый на практике, который может представить интерес для вопроса о том, является ли залог обязательным или вечным правом. Вот я его вспомнил. И это касается банкротства. Когда, вы знаете, по банкротству в силу официальной нормы в определенных случаях внешний управляющий может, скажем, отказаться от исполнения определенного рода договора, если они препятствуют восстановлению платежеспособности должника. Ну, дальше вы, наверное, догадались, да, от какого договора он пытался отказаться. Вот от залога. От исполнения договора залога. Ну и тут возникает вопрос, возможно ли это или нет. Мне кажется, как раз здесь это иллюстративный в значительной степени пример для спора о том, является ли залог вечным правом или обязательным. Следовательно, если бы это было вечное право, то эту норму невозможно было в принципе применить, потому что закон говорит об отказе от исполнения именно обязательств. Здесь нет никакого обязательства на стороне залога дателя, ибо просто в отношении его имущества есть вечное право, такое вот своеобразное, залог. Вот, собственно говоря, такой пример. Я в прошлый раз не смог упомнить. Теперь об особенностях приватизированных предприятий. Ну, одно время этот вопрос был достаточно актуальный в практике, поэтому он у меня как бы значится. Ну и в литературе, там же у того же Василия Владимировича Ветрянского, можем наблюдать соответствующие фрагменты, касающиеся этой проблематики. Особенности вот этих вот приватизированных предприятий. Как в свое время была достаточно широка практика, основанная на указе номер 721 президента о организационных мерах по преобразованию государственных предприятий. Сейчас это в значительной степени, ну, как мне представляется, по моим ощущениям, из практики уходит в прошлое, таких дел стало значительно меньше или их вовсе нет. Когда согласно типовому уставу, утвержденному данным уставом, данным указом, сделки, заключаемые руководителями соответствующих приватизированных уже, так сказать, акционированных, я бы сказал так, обществ или предприятий акционированных, они признавались недействительными. И вот там реализовывалась, по сути, доктрина ультравирус, когда говорили о целевой правоспособности вот этих организаций. И они могли распоряжаться только этим имуществом при соблюдении вот этого его целевого предназначения. Была такая история. Сейчас, конечно, наверное, это все в значительной степени уходит в прошлое, в силу корректировки, в том числе и законодательства, регулирующих вот деятельность акционированных предприятий государственных. А в то время даже были такие случаи на уровне президиума высшего арбитражного суда, когда даже установленный факт фальсифицированных учредительных документов залогодателем не был препятствием для защиты интересов залогодержателя, ну, в каком-то смысле, в кавычках, такого добросовестного залогодержателя, да, который, в общем-то, не знал и в конкретных обстоятельствах и, в общем-то, наверное, не должен был знать о том, что здесь все это было подделано. Вот. Ну, в значительной степени, на что тоже обращаются в литературе нашей, особенности проявляются и в государственных предприятиях. Здесь тоже вот это вот в свое время проявилась доктрина ультравирус. Я помню, было такое дело, когда один хлебозавод предоставил свое имущество, в том числе недвижимое, в залог для обеспечения и исполнения обязательств, связанных с каким-то кинобизнесом. Ну вот там каких-то, я сейчас уже детали не помню, каких-то киношников там одним словом кредитовали, а хлебозавод свое имущество представлял в залог. И был суд, признал суд недействительным этот договор, но, видимо, полагаю, что хлебозрелище это не одно и то же. Вот. И действительно очень часто такие договоры оспаривались по этим мотивам. В частности, могу привести цитату из одного судебного акта Президиума Высшего арбитражного суда, где сказано, суду следовало установить, могло ли повлиять исполнение договоров о залоге, интересное выражение тоже, исполнение, заключенных унитарным предприятием на прекращение уставной деятельности предприятия в результате отчуждения его основных оборотных средств. Вот. Но там, я помню, это дело, там было достаточно одиозное, там было ясно, что если на заложенное имущество будет обращено взыскание, то тогда просто деятельность унитарного предприятия прекратится. Но сейчас в современных условиях, тем не менее, на мой взгляд, все-таки вот та практика продолжает оставаться в какой-то степени актуальной, и, несмотря на то, что закон о государственных и муниципальных предприятиях, он предусматривает наличие обязательного согласия собственника на передачу имущества в залог. Я, правда, как-то так не встречал этих случаев пока, но можно предположить, что кто является собственником имущества унитарного государственного или муниципального предприятия? Соответствующее публичное правообразование, и в этом публичном правообразовании соответствующий орган в лице конкретного одного или нескольких государственных или, следовательно, муниципальных служащих, видимо, должен осуществлять эту функцию, давать или не давать согласия. Откровенно говоря, я не потрудился пока еще выяснить, урегулировано это как-то, да? Но по-хорошему, конечно, должно урегулировано быть как-то. Иначе эта картина будет очень уж национальной, да, сидит чиновник и думает, дать мне согласие или нет. О, кстати, вот пришел потенциальный залогодержатель. Интересно. Сейчас мы с ним посоветуемся. Да? Вот, ну, понятно, да, то есть, чем все это может закончиться в условиях наших национальных. Вот. И почему я это говорю? Говорю о том, что вот эти вот все проблемы, они хотя, может быть, и сейчас не так столь остро стоят после вот этой уже прокатившейся огромной волны приватизации, когда по большей части уже все, как говорится, что, говорит, тут нужно украсть, помните, как там фильм? Ничего не нужно, все украли до вас, да? Все равно это остается актуальным, и вот эти случаи, мы с ними можем столкнуться, вот с такой спецификой именно в залоговых отношениях. Конечно, это имеет более широкое значение, но тем не менее. Дальше, по поводу учреждений. Вот учреждения, как вы думаете, они вправе вообще заложить свое имущество? Больницу, например, какой-нибудь дорогостоящий. Своё? Учреждение? Ну да, свое. Которое у него находится в оперативном управлении, естественно. Согласие может, да? Вряд ли. Интересно, что-то отсутствие единообразия я не наблюдаю. Наоборот, наблюдаю. Нет, не наблюдаю, правильно сказал. Разные, на самом деле, действительно, есть разные точки зрения, но они, конечно, касаются не имуществом, которое выделено при учреждении, а имуществом, которое, как вы знаете, согласно нашему гражданскому кодексу, вот учреждение, которым разрешено заниматься деятельностью, приносящей доходы, так, по-моему, кажется, в кодексе сказано, да? Вот, я не знаю, что это такое. Как оно соотносится с предпринимательской деятельностью? Это какая-то иная деятельность или все-таки? Ну, ладно, оставим это, но, по крайней мере, там сказано, что оно вправе вот этим имуществом, которое оно получило за счет этой самой деятельности, вот такой вот, распоряжаться самостоятельно. И в связи с этим возникает вопрос, ну вот применительно к нашему больному месту, так сказать, залу, означает ли это, что оно может распорядиться этим самым имуществом и таким вот образом? Вот. Ну, есть в литературе точки зрения о том, что да, может, в частности, Бронислав Мячеславович Гангалов. такой позиции придерживается. Теперь вот казенные предприятия. Могут они тоже вот залог передать какое-то имущество? Тоже, в общем, единообразия здесь нет. Например, профессор Ветрянский, равно как и профессор Рубанов, полагают, что с согласия собственника можно передать залог. А тот же профессор Гангало, он как-то вот хуже относится к явно казенным предприятиям, нежели чем к учреждениям, поэтому говорит, что нельзя. Вот. Откровенно говоря, наверное, тут вообще во всей этой истории ничего научного-то нет, так, если покопаться. Потому что сами эти формы есть не что иное, как определенное такое вот, критикуемое часто в нашей литературе. Остаток от прежних времен, скажем так. Но с практической точки зрения, наверное, да, это может иметь существенное значение. Но значительно более интересный вопрос, который касается уже ситуации, когда не то, что там имущество на каком-то ограниченном вечном праве находится у залогодателя, а когда оно вообще не его, но у него находится. По каким-то иным, может быть, даже не вечно правовым основаниям, а может быть, даже и вовсе без всяких на то оснований. Вот возникает вопрос, если, скажем, не собственник, владелец, понятно, скажем, движимой вещи, да, передает ли в залог, залогодержатель, он об этом не знает, что он не собственник, он полагается на эту вещь, вступают какие-то кредитные отношения, ну, представляет кредит этому субъекту, банку. А потом выясняется, что вот является настоящий собственник и говорит, что по гражданскому кодексу, как сказано, залогодателем может быть только собственник вещи. Поскольку в данном случае залогодателем был не собственник, а фактически там владелец ее, да, то никакого права залога не возникло и, следовательно, никаких прав у залогодержателя нет. А залогодержатель, он говорит, позвольте, но я же добросовестный приобретатель, я вот кредит предоставил. Вся видимость, так сказать, собственности данного владельца движимой вещи в этот момент была налицо. У меня было основание сомневаться в том, что он собственник. Он приехал, допустим, да, к банку вот так лихо подкатил на автомобиле, сразу видно, хороший водитель. Какие, в общем, претензии могут быть? Мы взяли его в залог. И как бы вы разрешили этот спор? Какие есть мнения? Единообразие будет? Ты как так напуган? Ну, наверное, современное российское право не предусматривает приобретение залогового права по добросовестности, в отличие от, скажем, кодекса 22-го года. Если не считать странной формулировки пункта 2 статьи 354, где сказано, что индикация заложенного имущества собственником влечет прекращение права залога, то есть как будто бы предполагается, что возможно возникновение залогового отношения без участия собственника. Ну, вот, по общему правилу, скорее всего, законодатель имел в виду, что по добросовестности залог не приобретается. Аналогия к 302 невозможно? Кстати, это, наверное, тоже к вопросу о обязательственном и вечном правом концепции. Мне кажется, если она вечное право, то, наверное, оснований для аналогии, если она, в принципе, вообще допустима в такое обстоятельство, есть. Если больше, да, если это вечное, а если обязательно, то меньше, да. Но тут же о приобретении идет. Конечно, конечно. Поэтому я говорю, не, о прямом применении 302 статьи очевидно. Невозможно говорить, совершенно невозможно. Вот. Ну, действительно, да, вот, скажем, наши коллеги тут как-то несколько лет назад к нам приезжали, голландцы, и было вот у нас судьи собирались, и они там рассказывали про гражданское право, И в частности приводили вот этот пример про велосипед, естественно. Кто-то заложил велосипед. Вот. И там был, ну, это было забавно, там был такой молодой судья и такой умудренный опытом пожилой, такая парочка сладкая. Вот. И они там все время устраивали какие-то сценки перед нами разыгрывали. Что представьте, что Ганс взял у меня вот на прокат велосипед. А потом там. И вот когда все они разыграли, наши судьи ничего это не могли понять, не говорят, какой добросовестный приобретатель залоговый, быть такого не может. Вот. И они, эти голландцы, когда узнали, что у нас вот так вот, они говорят, странно, как-то все, нам непонятно. Видимо, говорит, великий царь Петр не доучил вас. Вот. Ну, действительно, шутки шутками, а такая проблема, она есть. Наверное, тут есть еще какая-то все-таки глубинная такая вещь. А что касается, ну, вопроса такого, технического, что ли, боли. Здесь, мне кажется, может, конечно, возникать вопрос, ну, о том, что все-таки добросовестный приобретатель, он вещь покупал. Он хотел стать ее собственником. Здесь, согласитесь, ну не то же самое. Хотя, в общем-то, экономически, опять же, ситуации весьма близки, с другой стороны, да? Но там предоставил кредит. Понятно, что при расчете рисков и так далее, обычно это вот все соотносится эквивалентно, более-менее, да, в той или иной степени. Поэтому вот насколько мы можем сказать, что это ситуации настолько различные, что унитарного подхода здесь быть не может в принципе, не знаю, у меня нет уверенности. А мои попытки понять, почему так произошло, ну, догадки есть некоторые скорее, да. Не столько уверенность, сколько догадки. В чем они заключаются? Я думаю, что здесь надо применить какой-то историко-социологический метод, чтобы достигнуть этого понимания. И в частности вспомнить о том, что в каких условиях создавался гражданский кодекс. Что такое добросовестное приобретение для исторического периода, которое предшествовало, да, новому гражданскому праву в России. Что там значило институт добросовестного приобретения. Да? Одно государственное предприятие, да, приобрело у другого государственного предприятия имущество, не зная, что это, оно ему не принадлежит, да? А принадлежит третьему государственному предприятию. Ну, а на самом деле это вообще все государственное. Вот. И использовать, наверное, в той конструкции институт добросовестного приобретения, возможно, просто не было необходимости. А, это одна сторона вопрос, да, ну, вот, а там по-разному можно к таким вопросам относиться, но понятно, что право имеет свое преемство, именно, так сказать, в отношении предыдущих своих исторических периодов, причем оно проявляется не только объективным, но и субъективным образом, естественно. То есть можно предположить, опять же, да, что для разработчиков гражданского кодекса, наверное, было более предпочтительно осторожно отнестись к этой ситуации. Да? И так уж широко не вводить институт добросовестного приобретения. Ну, вот буквально недавно вот высший арбитражный суд поступил дело. Ну, еще не рассмотрено, но я думаю, что небольшой беды не будет, если я о нем скажу, то есть несколько слов, да. Тем более совершенно непонятно, какое это будет решение. Когда, ну, если так упростить ситуацию, в реестре значилась запись о том, что определенный товарный знак, он принадлежит конкретному субъекту. Этот субъект уступил его другому. Потом появился, как вы понимаете, третий и сказал, что на самом деле этот товарный знак принадлежит мне. Неважно, какие обстоятельства привели к тому, что в реестре значился неистинный обладатель данного объекта, так называемой интеллектуальной собственности. Вот. Ну и тут, естественно, встает тот же самый вопрос. Будет ли защищен приобретатель товарного знака по договору, если будет доказано, что отчуждатель, хотя и значился в реестре в качестве обладателя этого права, но в действительности таковым не являлся. Мы придем опять же к тем же самым проблемам, потому что, не знаю, вы, наверное, читали часть 4 Гражданского кодекса, да? Я не читал. Вот, и, в общем-то, там вроде как, я специально сейчас к Олегу Юрьевичу Шалохвосту зашел и спросил, вот там есть? Я спросил, что делаешь? Он говорит, комментарий пишу. Значит, знаешь ответ на мой вопрос. Там нет специальных норм, которые бы позволили, да, какую-то защиту здесь установить. Ну, и с залогом такая же история. То есть мы, наверное, мы имеем с некоторым таким или системным пробелом, если можно так говорить, или, так сказать, намерением в свое время, проявленным законодателем, ну, пока не хочет от него отходить. А как быть, вот, так сказать, с ощущением несправедливости, которое здесь возникает, ну, это другой вопрос. Ну вот, собственно говоря, что я хотел рассказать. Применительно к товарному знаку? Ну, в каком-то смысле связан, потому что публичность реестра – это та же самая публичность владения. Ну, то есть тут, в принципе, не важно. Важно то, что и применительно к случаю с движимой вещи, и применительно к случаю с товарным знаком, причем, наверное, с товарным даже более отчетливо, понятно, что есть некий формализм, там, государственный орган, который вроде как должен, да, определенные гарантии давать обороту. Полагались лица на вот эти факторы, которые свидетельствуют о наличии соответствующего права, которое в действительности отсутствует. Вот. А тот факт, что вот просто формально, раз в реестре это было, значит, все, кто на этот реестр полагался, защищаются. Но такой у нас нормы нет. Она может существовать как политико-правовая идея, да? Но как с точки зрения догмы, а что сделаешь? Ничего не сделаешь. Нормы нет. И отнимут товарный знак. Правда, в том деле это все еще значительно сложнее, потому что первоначальный обладатель товарного знака он ликвидирует. По закону, значит, вообще прекратится товарный знак. Его не будет существовать ни для кого. Ну вот. Ну, тем не менее, пойдемте дальше. Что-нибудь такое более позитивное рассмотрим. Например, залог, возникающий в силу закона. Ну, вы знаете, да, что наше гражданское законодательство в целом ряде случаев предусматривает такие возможности. Кто может сказать, какие случаи? Правильно, да. Рассрочка или кредит. 488 и 489 статьи ГК. Это раз. У меня три пункта записаны. Не уверен, что все, но хотя бы три. Не помните. Рента. Есть такая ситуация. Ну и дальше вот эти ипотечные нормы, как специальные. Ну, они все-таки отличаются от случае с купли-продажей, рассрочный кредит, здесь нет купли-продажи, здесь есть кредитование. Ну вот у меня такие записаны, наверное, еще что-то есть, ну, наверняка в морском праве, там, всякие специфики, может быть. Ну, вообще, эта вещь, конечно, такая, достаточно вкусовая, согласитесь, да, когда ее установить, когда нет, но, видимо, видите, вот эти три случая, мне кажется, они имеют немножечко различные основания, ну, особенно рента, наверное, как-то выходит, здесь явно такой, наверное, социологический момент или социальный момент прослеживается. Слабая сторона, ее надо как-то защищать, потому что если не защитить, то тогда ее наверняка ничего никто не заплатит. Вот. В продаже с рассрочкой или в кредитовании, здесь, конечно, наверное, другой бы стимул законодателя. Хотя, в принципе, в общем так, строго говоря, наверное, по-любому обязательству, когда у кого-то оказывается, когда кто-то, скажем так, обладает чужим имуществом, и более-менее продолжительное время ожидает встречного предоставления, можно сконструировать вот модель возникающего в силу закона залога. Что касается возникновения, например, при ипотеке вот этого самого права залога. В законе у нас раньше момент возникновения вот этого права не определялся с точностью, поэтому была сначала инструкция, изданная соответствующих ведомств. Ну, сейчас тоже история, а сейчас в 20-й статье урегулировано прямо положение о том, что происходит возникновение и регистрация ипотеки одновременно с регистрацией права. Относительно возникновения залога при продаже в рассрочку или кредит. Ну, тут целый ряд вопросов поднимается в связи с этим случаем возникновения залога. Например, Леонова говорит о том, что продавец не имеет права залога на переданный товар, если покупателем являются казенные предприятия или учреждения. Очевидно, она исходит из того, что у покупателей таких нет права собственности на приобретенный товар, а следовательно, по гражданскому кодексу они не могут быть залогодателями. Но можем ли мы найти какие-то сомнения в этой концепции? Или изъяны, вернее, сомнения в правильности этой концепции? Если присмотреться к конструкции залога, возникающего в силу закона для отношений при купле-продаже в рассрочку или кредит, то можно вроде увидеть, что там нигде не сказано, а кто же является залогодателем. Говорится о том, что вот залог-то возникает в отношении имущества. Но нигде не сказано, что все-таки именно непременно покупатель – залогодатель. А не можем ли мы рассмотреть эту конструкцию в том смысле, что мы имеем дело в этом случае с тем, что залогодателем оказывается соответствующее публично-правовое образование? Ведь именно оно имеет право собственности на имущество, соответственно, учреждения, казенного предприятия. В этом случае залог в силу закона еще, ко всему прочему, осложняется и тем обстоятельством, что залогодателем является не сам должник в основном обязательств, покупатель, а третье лицо залогодателя, публично-правовое образование. Но, откровенно говоря, на практике я таких случаев не встречал, не уверен, что их встречала Леонова. Ну, по крайней мере, не ссылается ни на какую судебную практику или на иную деловую или хозяйственную практику. Но я думаю, что в интересах защиты продавца, а, кстати сказать, в экономическом смысле и интересах приобретателей такого имущества, тех же учреждений или казенных предприятий, было бы, наверное, интересно такую концепцию вот разработать и предложить к использованию. Тут единственное, мне кажется, может быть такое возражение, которое связано просто с порочностью самой этой конструкции, учреждения, предприятий, что у нас залогодателем при таком толковании окажется лицо, которое никакого изъявления не совершало. Да. Так мы можем сказать, что покупатель сам захотел, он эту договор подписал. Да, это верно, это верно. Если не усмотреть, так сказать, ну, какое-то подразумеваемое такое, очень широкое волеизъявление, что раз ты вот этих вот, так сказать, жучков сюда выпустил в оборот, имей в виду, они тут будут начнут сейчас сделки заключать, а поскольку имущество все твое, то вот претерпевай, как говорится, теми рисками, которые ты испытываешь, выпустив в оборот вот таких вот субъектов особенных с таким вот так, вечным правом. Ну, конечно, это такое сугубо теоретическое рассуждение, наверное, в нормах права мы такого подтверждения не найдем. с одной стороны, а с другой стороны, может, и найдем. Да? А вот почему говорится, да, что надо вот согласие собственника и спросить. Закон помещает в норму, законодатель помещает норму в законе о государственных капитальных предприятиях и говорит, что ты можешь залог ты имущества передать. Но с моего согласия. Зачем эта норма была, понадобилась? Зачем? Ведь унитарное предприятие, в общем-то, и не собственник. Ну, тут, конечно, хозяйственное ведение, тут сложнее. Но тоже можно попытаться усмотреть такие рассуждения. Потому и понадобилось, что иначе риски бы вот такие возникли бы. Но вот государство, ну, или публичное преобразование, хотя государство хочет защитить законодательно. Поэтому вводит какое-то ограничение. А не будь этого ограничения, значит, была бы свобода. Ну, правда, конечно, хозяйственное ведение и так предусматривает возможность передачи залога. Вот. Теперь, значит, вот по поводу опять этого субъекта оперативного управления, имеющего право осуществлять деятельность, приносящую доход. Вот при приобретении товара в кредит за счет доходов, вот разрешенные приносящие доходы, прошу прощения, деятельности учреждения, возможно применение норм о залоге? А здесь, наверное, еще больше оснований нам сказать, что коль скоро, если мы встанем на концепцию, что это возможно в принципе, да, за счет этого имущества установить залог, то, наверное, и с рассрочкой то же самое будет происходить. Вот, и, собственно говоря, а вот если это иная деятельность, ну, следовательно, регулирование, наверное, будет другие. Дальше, еще одна проблема, связанная, ну, своего рода, на мой взгляд, с конкуренцией, которую тоже вот Леонова в своей работе отмечает. Если заключается договор купли-продажи, опять, с рассрочкой, или продажи кредит, и в этом договоре содержатся условия о сохранении права собственности за продавцом до полной оплаты товара. Залог возникает на основании 488 или, соответственно, 489 статьи. А зачем? Зачем это? Следующий вопрос. Сначала надо сказать, что если он возникает, то да, возникает вопрос, зачем он возникает. Но если он не возникает, то не возникает вопрос, зачем. Если вы задаете вопрос, зачем, то надо полагать, что вы, видимо, имеете в виду, что все-таки возникает. Ну, вот такой вопрос есть. И я полагаю, что... Ну, Леонова, она говорит, что вот, мол, это проблема такая серьезная. А я думаю, что она верно в дальнейшем приходит к мнению о том, что здесь никакого залога не возникает. Ну, это некая вот такая альтернатива правовая, каким средством защиты своего интереса, в широком смысле этого слова, воспользуется кредитор-продавец. То ли он пойдет по пути получения залогового права, то ли он воспользуется этой нормой. Но их существование совместное мне представляется при отсутствии у нас разработанной, продуманной, а, наверное, может, и ненужной, по общим правилам, концепции возникновения права залога на свое собственное имущество, наверное, это действительно оказывается ни к чему. Вот, так что вот такая вот проблема есть. Я думаю, что здесь, конечно, может быть только альтернатива. Раз вы договорились о сохранении права собственности за продавцом или так называемого удержания права титула, значит, все, никакого залога не возникает. Вот. А в остальных случаях, конечно, он возникнет. Значит, что дальше? Ну, вот интересно, если такая оговорка окажется потом по каким-то причинам недействительной. Угу. Можно ли сказать, что тем не менее стороны исключили применение правил о залоге? Интересный вопрос, действительно. То есть мы, если мы скажем, что здесь альтернатива, то мы знаем, но раз вы это предусмотрели, значит, да. Ну, хотели сказать, что залог вам не нужен. Да. Да. Причем, что интересно, хотели это сказать именно потому, что есть как бы другой вариант, да, он мне потому и не нужен, потому что у меня есть некое, ну, другое средство, и я в данном случае, равно как и мой контрагент, считаем, что вот оно будет эффективнее, мы на него согласны. Один может считать, что а я лучше сейчас вот потом потребую возврата, а другой тоже будет размышлять и думать, да я кому-нибудь добросовестного приобретателя поступок, поскольку они же все в России вот у нас ворвались, я ему непременно это все продам. Вот, и все, мы с ним договоримся, потому что он хороший такой, очень добросовестный. Вот. Вот что, не знаю, что делать. Вроде как справедливость, с одной стороны, показывает, что какую-то надо родить конструкцию какого-то возрождения, залога, который, тем не менее, не возник, да? Какую-то фикцию придумать. А вот если это будет действительно, то он как бы возродится. Но я не уверен, что это возможно сделать. Но ведь могут быть другие ситуации. Переход права собственности, да, можно отнести вообще в любой момент, не только в момент оплаты. Вещь будет передана, право собственности будет возникать в будущем, но до полной оплаты. Да. Тоже такая ситуация может быть. Соответственно, здесь вообще непонятно. И явно эти действия не были направлены на исключение вот этого действия пункта 5. Передача была произведена. Собственность сохраняется за продавцом. Потом еще до оплаты собственность переходит. Да. И, соответственно, возникает залог или нет. Вот, видимо, надо как-то будет думать и расширительно, если толковать эту статью, потому что момент получается другой момент, не момент передачи, а момент перехода права. Ну, это как бы вы сейчас просто берете какой-то еще один другой, ну, да, пример, другая, да? Другая. Вот, тут мы не говорим о том, что возникло право залога на свою собственную вещь, да, оно уже эта вещь стала чужой, потому что собственность, да, перешла, вот, но оплаты просто еще не воспоследовала, а и, следовательно, есть состояние по-прежнему кредитования или рассрочки, а именно оно лежит в основе, так сказать, возникновения залога. Мне кажется, этот случай тоже интересный, конечно, тут вот прийти к такому умозаключению, что залог здесь возникнет, несмотря на то, что он не возник при самой передаче, а можно, просто для этого требуется некоторое интеллектуальное усилие, так сказать, да? И преодоление, возможно, так сказать, с другой точки зрения. Но здесь как бы проще. А вот когда не с ничтожностью, не знаю, даже надо подумать, конечно, надо подумать. С одной стороны, вроде бы, так сказать, хочется укрепить кредит, да, потому что, ну, залог, в принципе, вещь такая утилитарная достаточно. Чем залогистит, так сказать, залог, тем доступнее кредит, вот и все. Но, попросту говоря, чем он надежен, тем он эффективен, чем чаще, так сказать, и в более разнообразных случаях он доступен для кредитора, тем, наверное, кредит будет и доступней для того, кто в нем нуждается, для нас с вами, для потребителей, для предпринимателей. А эта вещь такая, так сказать, если я мне некуда прыгнуть куда-нибудь, к какому-нибудь кредитному крану, то я непременно загнусь, так сказать, в экономии. А для того, чтобы прыгнуть, говорят, вот давай залог. Так что у меня лично всегда уклон найти залог даже там, где вроде бы его нет. Ну, это, конечно, шутка, да. Вообще такой покупатель, получивший имущество до перехода права собственности, у него никакого имущества нет, получается. В каком правиле он владеет? Это хороший вопрос, безусловно. Наш кодекс на него не отвечает никак. Ну, западное европейское право, там разные какие-то варианты предлагают. Вот, и варианты там как бы подобно арендных отношений, или там судных, и даже там хранения кто-то предлагает. В общем, совершенно разные какие-то основания, которые известны поименованным договорам. Хотя, кстати сказать, в зависимости от того, какое из них будет принято, если говорить о нормативных последствиях, да, что мы это не так вот чисто вот как бы гипотетически рассуждаем, а что это такое? Ну, что-то вроде аренды. А, ну, извините, тогда и режим будет, да, соответствующий. А ведь смотря какой, у арендатора один режим, у хранителя другой режим, у нанимателя третий режим, он везде разный. Ну, вот. Дальше, конечно, надо, видимо, исследовать. Вот это вот пользование вещью, оно платное, но, видимо, экономически да. Это, по идее, должно отразиться как-то на цене. Хотя здесь, конечно, еще вопросы иногда срабатывают и конкуренции. Да? Вот я пришел в магазин, было это лет 5 назад, потому что у меня дома А, потому что у меня дочь отняла компьютер. И остался я без компьютера. Вот. Ну, отняла я, конечно, шучу, я сам ей отдал. Вот. Но компьютер все равно был нужен. Но я пошел быстрее в магазин. И смотрю, а денег нет. Ну, есть, но мало. А там говорят, пожалуйста, ну, нам, который день какого-то вот дядьку голову показывает по телевизору в рекламе. Вы не смотрите, нет? Ну, у вас времени. У нас толщины полно. Вот. Поэтому, значит, вот он там ходит голый, ему все, значит, кредит какой-то предлагают. Я причем заметил, что раньше показывали, я извиняюсь, обнаженное тело, торс мужской, верхнюю часть. А сейчас стали такой, значит, может, это служба, и сказали, вы что, совсем? И они стали затемнять это. Что это нарушение правил о рекламе. Не знаю, но это так, шутка, конечно. А вот к вопросу, я сравнил. Я зашел в магазин, посмотрел, сколько стоит вот такого типа компьютер, такого класса. Вот столько-то, в кредит мне обойдется. Процентов нет, без процентов. Комиссии нет, ничего, ну, так сказать, я же стрелял на воробей, меня не проведешь вот, мелкими условиями, все это мы проходили. Вот, и я с лупой пришел. А потом узнал о вот других местах, сколько денег кредита, вот просто наличные, отдай деньги, и тогда возьмешь столько же. То есть вот, когда я сказал, да, вроде бы как это некое платное пользование с точки зрения отыскания более адекватного режима, который можно применить на это. Ну, а какое вот здесь? Ну, просто это конкурентная борьба некая, да. И кто-то идет на уменьшение своей прибыли ради привлечения большего количества клиентов, возможно, наоборот, в результате экономически окажется более успешным, нежели чем тот, кто продаст меньше. Ну, я не экономист, но не исключаю, что такая логика может сработать. Вот. И тогда получается-то, в общем-то, оно пользование безвозмездное. Ну вот опять же, с экономической точки зрения, я не сторонник всякого экономического анализа там, и так далее, и тем более в этом ничего не понимаю. Вот. Но для цели отыскания наиболее адекватных норм для аналогии, скажем, если мы вообще говорим о аналогии, видимо, такие рассуждения могут быть полезными. Ну вот тут трудно мне сказать. Вот сам кодекс нам ничего вроде как не говорит. У нас же еще найм купли-продажи, как там, с наймом, да? Но... А, да, найм продажи. Вот, вот эта вот штука такая. Может быть, это тот самый случай и есть. То есть это договор купли-продажи с рассрочкой или отсрочкой, являющийся договором найм. Или нет? Я, правда, не очень помню, что там написано. А, у меня школьник есть. Что там написано? Ну да, вот нас учили же в институте. Зри закон, все время мне говорили. Постоянно. Я только не помню, как кто-нибудь помнит норму? Где? 620. А, это же там. Ну, найм продажа, я помню как. Она. Нет, оно должно быть... Ну, по идее, это, конечно. Конечно, некие, так сказать, скорее арендные отношения. Тем более, что, хотя и для аварии, но все-таки предусматривается же возможность возврата этого имущества, ну, в случае неисполнения обязательств. Вот. И там могут возникать все эти вещи. Я пытался, ну, вот в этой брошюрке про держание правового титула, конечно, что-то порассуждать, и что-то, как говорят, честно, не помню, чем все это закончилось. Потому что все-таки, я думаю, здесь можно избрать, наверное, разные совершенно модели. Ну и по большому счету, я вижу здесь, наверное, утилитарную необходимость ответа на вопрос вот в части тех конкретных, может быть, казусов, которые будут возникать в случае, когда вот эта собственность так к нему не перешла, а там в этот период что-то такое произошло. И, следовательно, у нас будет возникать какой-то вот вопрос, аналогичный случаям, скажем, при найме, при аренде или при хранении. Вот, для выбора режима. Ну, ответа пока, насколько я понимаю, нет. Я не уверен, что его вообще кто-то искал. По крайней мере, я не знаю, что его кто-то искал, и уж тем более нашел. Так что вот эта тема ждет еще своих открывателей. Вот. Дальше. Ну вот некоторые авторы у нас в литературе применительно к случаю возникновения залога в силу закона говорит о том, что вот, мол, отсутствует согласование всех существенных условий договора залога в договоре о купле-продаже товаров, кредита или рассрочку. То есть если взять вот договор купли-продажи кредита или рассрочку, говорят, а там нет вот существенных условий о залоге. Поэтому, мол, надо их согласовывать. И поэтому, мол, не исключается заключение соглашения о залоге для цели, до согласования, что ли, этих самых условий, недостающих в договоре купли-продаж. Конечно, гипотетически можно предположить, что какие-то стороны, зная о том, что купли-продажа влечет, рассрочку в кредит влечет искание залога, урегулировать какие-то свои залоговые отношения. Я думаю, в этом нет совершенно никаких препятствий. Но меня интересует другая ситуация как раз, когда они вовсе об этом ничего не подумали, а просто элементарный договор купли-продажи заключили. Там нет ничего про залог, ни слова. Возникает вопрос, вот правы ли те коллеги наши, которые говорят, что закон не освобождает стороны от заключения соглашения о залоге. Но это все та же Леонова. Мне кажется, что такое утверждение достаточно спорно, потому что я так всегда думал, что законный залог или залог, возникающий в силу залога, как раз допускает вовсе никакого договора не заключать в этом весь его смысл. А если сказать, что нет, тут все-таки все равно, он-то возникает, но надо договор заключить, тогда это мне как-то не очень понятно. Вот, во-первых, так сказать, вся конструкция, вся направленность на то, чтобы он возник, я бы даже сказал, в какой-то степени помимо воли сторон, да? Ну, воля-то, конечно, есть, вы вступили в эту модель, значит, вы должны были знать о том, что залог возникнет, да? А поэтому в каком-то смысле воля тут есть какая-то, она может быть немножко другая, вот, но все же есть. И ее законодатель тут искусственно хочет увидеть, скажем так, даже в тех случаях, когда субъективно ее нет. Поэтому вот думаю, что никакого, конечно, соглашения здесь заключать не надо. Вот. Достаточно вот того указания в законе о том, в каком случае он возникает и что находится в залоге. И все, больше ничего не нужно. Поэтому, я думаю, это заблуждение. Вот. Ну и еще тоже такой возникает вопрос, той же самой Леоновой, о том, ну, к сожалению, мало кто исследовал этот вопрос, да, так подробно, и поэтому приходится вот иногда порой на одного и того же автора ссылаться. Не потому, что у меня есть какая-то особая неприязнь к Леонову, нет. Вот. Он говорит о том, что вот есть такая проблема, что товар, проданный в рассрочку или в кредит, он находится в пути. Вот передали его перевозчику. И видит здесь некую такую вот серьезную проблему. Ну, на практике, откровенно говоря, я таких проблем не встречал. Ну, в частности, она указывает на том, что а вот как будет реализовываться определенные права залога держателя, и как он может контролировать сохранность залога и прочее. То есть не ставится под сомнение, конечно, вопрос о том, что залог и в этом случае возник. Потому что его трудно поставить по сомнению, потому что кодекс, когда он говорит о передаче товара покупателю, он, наверное, не имеет в виду исключение общего, исключение правила о том, что товар, фикции, да, о том, что товар считается переданным с момента передачи первому перевозчику, когда договор предусматривал перевозку. То есть вроде бы мы должны сказать, что он считается уже переданным. Вот. Конечно, гипотетически такие ситуации могут возникать. Я не уверен, что они могут иметь массовый характер и так далее, да? Когда залогодержатели начнут, так сказать, требовать вскрытия вагонов железнодорожных для целей проверки сохранности заложенного имущества. Ну, такое может быть, да. Но я думаю, что это имеет скорее общую проблему, да, когда залогодатель, не владелец в данный момент, а залогодержатель вот как раз ему приспичило проверить, значит, сохранность залога именно в этот момент. А он находится у третьего лица. Вот что делать? Тут это не проблема, так сказать, рассрочки или отсрочки. Проблема, которая может возникнуть везде. Ну, и я думаю, что она такая, какая-то слишком уж технически и в значительной степени надуманная. Значит, дальше автор тот же указывает, что в случаях восстановления залога в силу закона при рассрочке его оплаты или при продаже в кредит не действует правило о замене залога. Откровенно говоря, я не понимаю, почему здесь автор приходит к такому мнению, возможно, полагая, что здесь вот есть особый такой вот товар, который продан, и вот это как бы ситуация исключительного предмета залога. Вот только этот и никакой другой предмет может служить залогом. Ну, в принципе, это правильно, конечно, означает ли это, что этот подход действует и для, в общем-то, исключительного случая гибели предмета залога? Я думаю, что это абсолютно неправильно. Кроме того, мне кажется, это еще и вредно. Потому что, ну ведь залог, право на замену залога, прошу прощения, мы до этого еще дойдем, конечно, но право на замену залога, оно установлено в интересах залогодателя. Не столько даже залогодержателя, как мне кажется, а именно в интересах залогодателя. Потому-то оно и право, а не обязанность. Да? А в чем его интерес? Ну, потому что потеря обеспечения может привести к определенным негативным последствиям. Например, возникновение обязанности досрочно исполнить на обязательство. И чтобы защитить, сбалансировать здесь интересы, другая сторона тоже права, да? Ну, такая немножечко, так сказать, еврейская ситуация, да? И ты прав, да? Ну, все правы, да? А что сделать, да? Ну, вот надо как-то сбалансировать. И вот он инструмент, да? То, пожалуйста, ты, конечно, можешь не отвечать досрочно, мы понимаем, что это твой интерес, но ты, у вас и другой интерес. Восстанови тогда обеспечение. И вот он дает, собственно говоря, мне кажется, законодатель для этих целей вот этот инструмент. И к чему его здесь-то разрушить? Ну да, погиб товар, приобретенный в кредит или в рассрочку. Если он готов другой предоставить, почему нет? А если не готов, если это какой-то уникальный товар, а из гибели несет собственник, собственность перешла в оплату, потерял? Ну, замена, она же не происходит автоматически. Она так называется у нас в ГК, но это же на самом деле, вообще-то это новый договор, вот так по-хорошему, да? Но здесь как-то, вот законодатель его хочет искусственно соединить, как бы, да, чтобы было это без перерыва. В смысле того, чтобы не было деформации никакой в отношениях, кроме, по-моему, одного единственного момента. Но вы должны об этом договориться, вот и все. Вот и все, что нужно. Вот. А уникальный, конечно, может быть уникальный. То есть, ну, когда, мне кажется, когда законодатель говорит о замене, но мы отдельно поговорим об этом, это интересный вопрос. Хотя, кстати сказать, лично я не видел ни одного случая живого в жизни. Не видел. Вот. А я всегда считаю, что, конечно, интересно умозрительные конструкции, это все очень здорово. Но еще интереснее, когда ты их видишь, что они действительно есть. Вот. Это не просто вот написанные строчки. А я пока не видел такого, в общем-то, случая, чтобы кто-то при гибели сказал, а я у тебя еще сейчас дам залог. Не встречал. Вот. И, конечно, уникальный предмет, когда он гибнет, его невозможно априори заменить на другой. А аналогичный. Ну, можно заменить на другой по стоимости, потому что, как правило, залогодержателю интересен не сколько сам предмет, сколько его стоимость. Ибо его интерес заключается в удовлетворении требований, а не в получении вещи. Вот. Так что я думаю, что, наверное, здесь мы бы погорячились, согласившись с уважаемой Галиной Борисовной, по-моему, Леоновой. Значит, на случай отчуждение предмета залога, возникшего, когда залог возник в силу закона, вот по основании продажи его в рассрочку или в кредит. Как вы думаете, что происходит в этой ситуации. Ну, по общим правилам, конечно, не имеет права, да, отчуждать по гражданскому кодексу без согласия залогодателя. Ну вот возьмем меня. Вот я купил действительно в рассрочку, или в кредит, вернее, вот этот сам компьютер. Не знаю, как другие покупатели, но я точно знал, что он в залоге. Вот. Я все время об этом думал, пока это, так сказать, мне, ну, как-то вот прям вот это ощущение. Я ощущал просто этот залог, вот каждый раз приближаясь к этому. Вот. Ну, это, конечно, шутка, но представим себе, что я взял его и продал соседу. Хотя у соседа есть, между прочим, свой. Но тем не менее. Тоже заложный, да? Не знаю. Вот в том-то тут это отдельная штука, да, вот в том-то дело, что мы ничего не знаем, где чего заложено. Но это отдельный разговор, мы до него дойдем, конечно. А кто ответственен за возврат кредита в этой ситуации? Я по-прежнему? Я тоже так считаю. Но вот Галина Харисовна говорит, что нет. В этом случае отвечает за исполнение обязательств покупателя этого самого проданного кредита товара. То есть здесь не только залог следует за вещью, но и сам долг следует за вещью. Это было бы здорово. Со стороны... Как вы можете? Да, но мой сосед алкоголик, я извините. А компьютер у него действительно нет. Да. Ну и что? Так что насчет здорово, это вы знаете вопрос. Тем более непонятно, да, сколько он у него продержится, этот самый, компьютер. И останется он жив, потому что, ну, знаете, когда человек выпьет, склонен, так сказать, некоторые, к буйству, например. Возможно, это влияние английского права. Если я не ошибаюсь, то у них такое возможно. Потому что в случае с купли-продажи, то, что мы описываем удержание правового титула и потом, они зачастую квалифицируют отношения как трастовые, со всеми вытекающими последствиями. Но я не знаю, я вот просто попробую. Я тоже не знаю, что это английский. Про американцев, у них возможно две ситуации. Когда две трансологии. Можно купить, и в договоре, в зависимости от того, какое слово будет, я сейчас не помню сам термин, можно допустить то существование, что ты признаешь, ну, в курсе о том, что есть залог, понятно, а можно также употребить термин, который будет означать, что ты также отвечаешь по основному обязательству. Причем без... А это как, дополнительно или... Нет, это просто сам термин. То есть, когда... Я понял, технику я понял, что есть некий термин, который свидетельствует о том, что переходит и долг. Да, но то есть... Меня просто беспокоит, а кредитор, он как бы там... Он против термина никак не может защититься? Кажется, я не хочу этого термина. Нет, имеется в виду, что ответственность самого это не снимает. А, вот так, это просто дополнительно. Ну, это разумно. Но вообще вот этот законодательный запрет продажи заложенного имущества без согласия залогодержателя, он не будет влиять сам по себе на действительность вот этого договора. Ну, это отдельная история, она действительно имеет право быть замеченной нами, и мы ее заметим обязательно, но в данном случае вот... Тут вот я прохотел, я не очень понял вообще, что здесь имеется. Может, это действительно какие-то новеллы, а может, я просто что-то пропустил, это было вообще про английское право, но вроде нет. Вроде про нас. Проверял, дважды прочел, вроде так написано. Не знаю, мне кажется, здесь, конечно, это ошибка. Если бы вы соседу тоже в рассрочку продали, там последовательный дозволь? Да, наверное, последующий, хотя, ну да, почему нет? Как ясно. Вот мне кажется, что вот, система продолжает действовать, если только мы не увидим явно, что ну, это невозможно. Но здесь я не вижу ничего. Нормально, как раз очень логично. Ну, если он мне, я не заплачу, банк или там, ну, так, магазин, который продал этот товар, обратит взыскание на заложенное имущество, продаст. Выручат какие-то средства, и если что-то еще останется, то они пойдут на удовлетворение моего притязания как последующего залога. Другое дело, что это непрактично, наверное. Как, пока закончатся все судебные процессы, этот компьютер можно будет принять только в музее. С учетом скорости развития современных технологий. Ну и там не возьму, потому что барахла полно. Вот. Поэтому, боюсь, вот да, тут какая-то будет проблема. Но, видимо, просто эти институты там не будут работать. Хотя Бог его знает, какие объекты у нас появятся. Всякое может быть. Могут быть какие-то новые технологии, которые всем надо, которые очень дорого стоят, и еще и цена всем на них растет, всякое бывает. Вот. Но, тем не менее, такая вот проблема была поднята. А дальше. Опять же, Галиберсон Леону встает вопрос о соотношении залога с правом продавца в случае неисполнения покупательной обязанности потребовать оплаты товара или возврата неоплаченных товаров. Ну вот действительно в кодексе такое право удается. Она полагает, что это, она задается вопросом, как же так? Вот это какое-то противоречие. Вот. А я думаю, что, наверное, это противоречит никакого нет. Просто это вот тоже вот такая правовая альтернатива, ну, если там говорить о способах защиты интереса продавца. Он может воспользоваться либо залоговым отношением, если полагает, что защищает его более эффективным образом, а может не воспользоваться, потребовать возврата. Ну, тут, конечно, может возникать вопрос, например, можно ли... Вот я потребовал возврат. Но еще возврат не осуществлен. Потом сходил к юристу, а тот говорит, ты что, зачем тебе этот возврат какой-то? Надо срочно обращать взыскание, арестовывать и так далее. Это тебе лучше будет. Могу я или уже все? Коль скоро я альтернативой определился, я не смогу, могу уже отказаться. Ну, это еще большая фантазия, чем Галина Борисовна Леона. Но интересно, я ответа не имею, опять же, на этот вопрос. Ну, и на этом вот, как бы, вот эти вот рассрочками мы заканчиваем. И дальше у меня значится по плану вот форма договора. А вот когда у нас должен быть перерыв? Уже пора, да? А тогда не надо форму договора, давайте после перерыва посмотрим. Надо ускоряться вообще. Thank you.